Глава 4. Надя. Мне даже никто не позвонил. Телефон работал еще около часа на последних процентах и потух, так и оставшись безмолвным. Откуда я знала? Потому что держала его в руках все это время, не в силах решиться на звонок. Набрать своего начальника ради одной цели, сказать ему, что увольняюсь. Мне так нужна была эта работа. Господи, за что? За что так со мной поступили? Смартфон остался лежать на полу, а я заставила себя подняться и идти в ванную. Там пролежала в воде, пуская тихие слезы, пока она совсем не остыла. Просто не хотелось двигаться. Меня охватила безумная апатия и слабость. Но и уснуть я не могла. Просто в каком-то адском круге застряла. Стоило закрыть глаза, и вчерашний скандал всплывал в голове во всех подробностях. Мое вызывающее неадекватное поведение в кабинете генерального, как я доходила до оргазма на его глазах, как стонала. Это неописуемое унижение в памяти сейчас буквально причиняло мне физическую боль. Особенно добивала мысль о том, что теперь во всех отделах компании мое имя полоскают самым грязным образом. Утро незаметно перетекало в день, а день — в вечер. Я как будто пребывала в тумане, слонялась по своей однокомнатной квартире со старым ремонтом, но чистой и с уютной обстановкой, будто ища успокоения, которого не существовало. Я пыталась поесть вчерашний ужин, но не вышло. Кусок в горло не лез, поэтому пила мятный чай, кружку за кружкой. Я знала, что нужно с кем-то поделиться тем, что со мной случилось, выговориться, пока совсем не загналась. Но с кем? Кому такое можно рассказать? Близких подруг у меня не было. Однокурсницы разъехались или повыходили замуж, и как-то наше общение сошло на нет. А Жене... Я не представляла, как сказать старшей сестре, что мне придется уйти из компании, на которую мы возлагали столько надежд, и даже мысленно не могла слова подобрать. Меня отключило где-то в районе 20:00. Мне снилось, что я все еще нахожусь в доме Романа Давидовича. В его спальне рядом с ним на кровати. Так ясно снилось, что я ощущала присутствие. Чувствовала приятный запах, силу и тепло мужского тела надо мной. «Пожалуйста», — молила генерального, бесстыдно трогая ладонями стальной торс. «Хорошо, сейчас тебе полегчает». Я не видела его лица, вокруг царила темнота. Однако испытала весь спектр яркого, необузданного возбуждения, когда влажный теплый рот коснулся меня прямо между ног. Настойчивый стук в пространстве вырвал мой разум из этого сумасшедшего видения. Сонно хлопая глазами, я растерянно оглядела комнату, залитую утренним солнцем, в первые секунды решив, что мне показалось. Однако стук в дверь раздался снова и гораздо громче. Откинув одеяло, я бодро поднялась с кровати. Поспешила в коридор, запахивая на груди махровый халат, в котором уснула вчера. А кто-то продолжал настойчиво ломиться в дверь. «Иду уже, кто там?» «Давай, открывай», — услышала требовательный женский голос. Тут же подчинилась. Крутанула замок и распахнула дверь, задерживая удивленный взгляд на Жене, которая танком зашла в квартиру с Володькой на руках. Строго оглядывая меня, она покачала головой. «Я тебя прибью». «За что?» «Ты хоть представляешь, какого страху я натерпелась, пока летела сюда?» — сокрушалась сестра, покачивая годовалого сыночка в комбинезоне и испепеляя меня золотисто-карими глазами. «Где твой телефон?» «Ой!» Я потупилась, изможденно потерев лицо ладонями. «Он сел. А ты что, разучилась зарядкой пользоваться?» — возмутилась Женька. «Я еще вчера насторожилась, не могла дозвониться до тебя». А сегодня со мной связалась какая-то баба с твоего офиса и сказала, что ты второй день не приходишь на работу. Попросила проведать тебя. Я чуть коня не двинула, Надя, — с укором выдала она. Такого себе напредставляла. Из всей этой тирады меня кое-что неожиданно смутило. Подожди, тебе звонили из компании? Да. Я опешила. Потому что не оставляла никогда номера сестры. А даже если он мог где-то как-то высветиться... У нее ведь совсем недавно украли телефон вместе с симкой, и ей пришлось новую брать. «Возьми-ка», — велела Женька, протянув мне Володьку. Я с готовностью перехватила племянника и умиленно улыбнулась. Что еще могло заставить меня сделать это? Только пухлощекое чудо с серыми глазами и со светлыми волосиками. Тем временем сестра быстро разулась, сняла заношенное черное пальто и, забирая сына, потребовала: «Так, теперь рассказывай, что случилось». Я нервно сглотнула и, отводя глаза, машинально ответила: «Ничего». «Тебя эти скоты довели?» — спросила она с яростным подозрением. Меня аж жаром пробрало. Женя знала кое-что про бойкот от коллег, но я всегда старалась обходить подробности, уберегая ее вспыльчивую натуру. Сейчас же от волнения показалось, будто она узнала все, вообще все. «Нет», — неуверенно протянула я. «По глазам вижу, что врешь. Да и вид у тебя затравленный. Что, я слепая?» «Я просто приболела», — упрямо солгала. «Будешь чай?» Не дожидаясь ответа, я юркнула на кухню, где принялась суетиться с чайником. Надеялась отвлечь сестру от подозрений, как-то уйти от разговора, но куда там? Сев за стол, она не сводила с меня прокурорского взгляда и, кажется, только еще больше настораживалась от моего молчания, поэтому я его нарушила. «Как там Сережа, выздоровел?» «Да, сегодня в школу пошел», — ровным тоном отозвалась Женя. «Я к тебе помчала сразу после поликлиники. Олеся в садике?» «В садике. Ты мне зубы-то не заговаривай», — вдруг отсекла она. Сестра всегда была такой, напористой и проницательной, и мудрой. Порой я даже воспринимала ее как тетю, а не сестру. Да и она, скорее всего, считала меня своим четвертым ребенком. «Дюш, ну чего ты от меня скрываешь? Я ж волнуюсь». Ставя на стол сахарницу и вазочку со сладостями, я дала один бублик племяннику, который тарабанил ладошками по столу. Его мама, с которой я неловко встретилась глазами, напряженно ждала ответа. «Не могу, Жень», — в итоге промямлила. Вернувшись к кухонному гарнитуру, я принялась разливать чай по кружкам, замечая, как трясутся руки. «В смысле? Все настолько плохо?» Оглянувшись, увидела, что ее лицо отражает неприкрытое беспокойство, и поняла, что мне все же придется сказать кое-что. «Жень, я решила уволиться». «Блин, как же тяжело». Я заметила, как сестра сразу опешила. Ее взгляд ушел в пространство, а в голове наверняка первой мыслью возникло: «Как мы теперь будем выплачивать кредит за машину?» Так радовались, приобретая этот свеженький, поддержанный минивэн. Казалось, жизнь, наконец, начала выстраиваться по кирпичикам после смерти Игоря. И вот опять испытание. Как будто мало было моей Женьки. Год назад она нашла своего мужа на заднем дворе дома, повешенном на трубе. Спасти его не удалось. Какой тогда шок все пережили, словами не передать. Семьянин, работяга, только третий ребенок родился, жена умница, свой дом. Что же могло случиться? А вскоре выяснилось, что причина имелась. Не знаю как, но Игорю удавалось годами скрывать свое пристрастие к азартным играм. В итоге он влез в большие долги и решил, что не справится. В момент отчаяния просто решил уйти, будто только таким образом можно было решить все проблемы. Но проблемы никуда не делись, а жестоким грузом легли на плечи Жени. Выплачивать долги теперь требовали с нее. Сестре пришлось продать дом, машину и все ценное, что имелось. Мать-одиночка в декрете с тремя детьми попала в настоящую мясорубку. Я помогала, как могла. И с переездом в тесную обитую двушку, оставшуюся нам от родителей, и с детьми, и с деньгами. Да и как иначе? Не было у нас никого, кроме друг друга. Отец спился, мама умерла от онкологии, когда мне едва исполнилось 15, а свекровь отреклась от Женьки сразу после похорон. Она обвиняла именно ее в смерти Игоря. Считала, что невестка уделяла мало внимания мужу и поэтому не предотвратила беду. Бог ей судья. «Прости, я правда не могу там», — выдавила я, вжавшись поясницей в столешницу и нервно заламывая руки. Сестра будто очнулась из мыслей и сосредоточила на мне ясный взгляд. «Что произошло? Ты же столько всего вытерпела, что эти твари сделали, чем добили тебя?» Больно прикусив щеку изнутри, я молча уставилась в сторону. «Надя». «Нет, пожалуйста, не допытывайся», — отчаянно попросила. Женя свела брови и неожиданно поднялась из-за стола. Поставила сына на ножки возле табуретки, затем решительно направилась ко мне. Я держалась изо всех сил, но когда сестра притянула меня в объятия, неожиданно сорвалась. «Шш», — успокаивала она, проводя ладонью по моим вздрагивающим плечам. «Я сейчас уложу Вову, и ты мне все расскажешь». И это была не просьба. Я поняла, что Женя просто не уйдет отсюда, пока не добьется от меня ответа. Уложив сына на моей кровати, сестра вернулась на кухню, начался тяжелый разговор. Когда я дошла до самого постыдного, выдавливала из себя буквально каждое слово. Жене пришлось собирать картинку по кускам, задавая наводящие вопросы, потому что сказать все прямо я просто не могла. Она молчала минут 10, когда я закончила свою исповедь. Смотрела в пространство и молчала. В какой-то момент покачала головой и посмотрела мне в глаза. «Ты должна написать заявление в полицию», — заявила стальным тоном. В груди громко стукнуло. Я уставилась на салфетку, которую сминала в руках, ничего не отвечая. «Это не шуточки, Надя, а уголовная статья», — продолжила давить сестра. «Причем под нее попадают не только твои ушлые коллеги, но и этот генеральный директор». У меня аж глаза округлились. «Что? Ты что говоришь?» «Я говорю о том, что тобой воспользовались, Надя. Этот мужик знал, что ты находишься в невменяемом состоянии и фактически изнасиловал тебя». Щеки вспыхнули, а внутри разразился протест. «Нет, не так. Он не насиловал Женя, он хотел помочь, а потом я сама вешалась на него. Не ты, а эта дрянь в твоей крови». Я поднялась из-за стола и понесла кружки в мойку. «Почему он не отвез тебя в больницу?» — не унималась сестра. «Не знаю». «А я знаю, потому что решил воспользоваться ситуацией». Поджав губы, я только приготовилась оспорить обвинение сестры, как вдруг в квартиру постучали. Мы с Женей переглянулись, будто нам обеим могло показаться. Но стук раздался снова. «Ты кого-то ждешь?» «Не-а», — ответила я, пожав плечами, и направилась в коридор. Если честно, была даже рада этому неожиданному вмешательству в наш спор. Мне хотелось только одного — забыть о том, что случилось. Хотя я понимала беспокойство Жени, и ее обвинений следовало ожидать, но не в адрес Романа Давидовича. Слишком много противоречий и слишком сложные обстоятельства, чтобы так просто его судить. «Кто там?» — спросила, оказавшись у двери. Привстав на цыпочки, я посмотрела в глазок и тут же отпрянула.